Повесть «Последний Каин», часть третья, завершающая. На корабль мы возвращались одним катером. Чичков хотел немедленно посмотреть отснятый материал конкурса и повешения. По его словам, с происходящим в лагерях вполне справлялись и автоматические камеры, столь высокопрофессионально расставленные мною. Я тоже поздравил продюсера с превосходной тематической находкой. Одно дело простая скупка душ, и совсем другое – скупка душ родственных. «Не правда ли?» – подхватил он. «Это придает происходящему совсем другое значение. Смотрите, господин Селиванский, обычно люди, не задумываясь, гнобят друг друга лишь потому, что не знакомы. Если чужой, значит, можно». А вот попробуй-ка своего, и не просто своего, а совсем-совсем своего, брата попробуй, хотя бы и только кровного. «О да», — рассмеялся я, — «особенно после сцены повешения, которую вы разыграли с таким наглядным натурализмом. Кстати, где теперь Джанки? Наверное, уже на корабле? На парня было жалко смотреть. Надеюсь, он уже... получил свою дозу?» «О нем можете не беспокоиться», — рассеянно ответил Чичков, думая о чем-то другом. «Значит, вы полагаете, что теперь красные будут вести себя иначе?» Я пожал плечами. Мне было совершенно невдомек. Какие чувства может испытывать взрослый уже человек, узнав, что у него есть 15 доселе неизвестных ему братьев и сестер? Остаток вечера мы провели в аппаратной, наблюдая за племенами. Красные поначалу выглядели малость пристукнутыми, но затем понемногу вернулись в первоначальное состояние. Думаю, они просто предпочли не поверить продюсеру, несмотря на предъявленные доказательства. Николай ушел на охоту, за ним увязалась Марго. Фима с Кларой и Катей вытащили из моря поставленную с утра рыбью ловушку, где оказалось достаточно добычи для ухи. Геринг и Бандура, натаскав дров для костра, залегли под навесом. Наши чувствительные микрофоны улавливали каждый звук их беседы. «Ты веришь, Геринг?» «Во что?» «Не во что, а кому?» «Продюсеру этому веришь?» «Не-а», — отвечал Геринг. «Ну какие мы, братья Петро? Мы с тобой еще куда ни шло. Но взять, к примеру, этого игорного порхача. Ничего общего». «Так кто ж по матери?» — подумав, возражал Бандура. «Может, отец у него нормальный?» «Ну ты хватил», — отмахивался Геринг. «Иудиной крови одной капли хватит, чтоб целый город отравить. Не брат он мне, погонь сраная». На этом интересном месте Чичков толкнул меня в бок и указал на другой монитор. Там, в кустах, недалеко от ручья, Марго изображала медленный стриптиз перед оторопевшим охотником. Не слишком искушенный в такого рода зрелищах Николай не стал ждать конца представления. С минутку-другую парочка рыча каталась по земле. Потом Чукча встал и одернул парку. Он выглядел смущенным. «Ну все, Николай», — сказала Марго, поднимаясь и отряхиваясь. «Теперь ты меня кормить должен. А я тебе давать буду, когда захочешь. Теперь я твоя женщина. Как это у вас называется? Скво? Жена называется», — поправил свою новоиспеченную подругу Николай. «А начальник говорил, сестра!» Марго зевнула. «Подумаешь, сестра, какая нахрен разница? Кто у вас там в чуме разберет? Сестра, жена? Дырка в шкуре есть, туда и суешь. Не так, что ли?» «В твоем чуме, может, и так», — обиженно отвечал охотник. «А в моем все понятно. Сестру не положено». «Положено, не положено», — передразнила Марго. «Какая положена, на то и ложись. Жена я твоя теперь, понял? А Клара с Катей – сестры. Пускай их другие мужики кормят. А начальнику твоему мы вот что покажем». Проститутка поискала глазами нашу видеокамеру, нашла и, повернувшись, бесстыдно заголила задницу. Чичков с омерзением сплюнул и переключил монитор на лагерь синих. Вернее, на два лагеря синих, потому что раскол там оформился окончательно. Капитан и три женщины, набрав кокосов, забаррикадировались в закутке между скалами. Чеченец, ислам и футболисты бродили по мелководью, безуспешно выцеливая рыбу импровизированными гарпунами. Крыжовник уже не играл в куличики. Ислам водил его за собой на поводке, как собаку, то ли заботясь о том, чтобы враг не получил численного преимущества, то ли из привычки к похищениям. Ночь прошла без приключений. Чичков отправил меня спать, но заснуть никак не удавалось. В голове калейдоскопом вспыхивали и гасли отснятые кадры. Почти счастливая улыбка Джанки перед повешением, торжествующий продюсер, гарпуны футболистов, презрительная гримаса Геринга, угрожающе сжатые кулаки капитана и чеченца, целлюлитная задница бесстыжей шлюхи. Наконец, устав крутиться сбоку на бок, я поднялся на палубу. Все тихари несли караульную службу на острове, поэтому никто не мешал мне свободно бродить по кораблю. Каюты участников были пусты. По-видимому, Чичков так пока и не переправил сюда отсеявшегося Джанки. В аппаратной горел свет. Я заглянул в иллюминатор. Продюсер все еще сидел перед мониторами. Спал ли он вообще когда-нибудь? Гасил ли хоть на несколько ночных часов костры, полыхающие на дне безумных своих зрачков? Чичков нажал на кнопку, возвращая запись назад. Он вновь и вновь просматривал одну и ту же сцену, эпизод повешения. «Нашел чем наслаждаться», — подумал я. «Все-таки есть в этом что-то болезненное. Боюсь, в таком виде программу не купит ни один канал, даже самый экстремальный». На экране 7 рук раз за разом синхронно нажимали на клавиши виселицы. Чичков что-то бормотал, покачивая головой. Я прислушался. «Как они могли?» — шептал он. «Как могли?» Продюсер повернул к свету лицо, и я увидел, что оно залито слезами. Стараясь двигаться, по возможности неслышно, я отступил к лееру и дальше, по темной пустынной палубе, к трапу, в каюту. Мне никогда еще до этого не приходилось иметь дело с демонами, но отчего-то я был совершенно уверен, что они не переносят, когда их тревожат в минуту слабости. Второй конкурс оказался в точности таким же, как первый. Та же полоса препятствий, та же задача и те же условия. Обычно с этим не принято повторяться, чтобы сохранить зрительский интерес. Впрочем, какое-то отличие все-таки было. На этот раз победили красные. Не думаю, что им помогло сознание собственного братства. Скорее, синих подвел крыжовник, который никак не мог взять в толк правил соревнования. Поэтому чуть позже, когда Чичков, отправив победителей в лагерь, вызвал проигравшее племя на правеж, я мало сомневался в том, кого отсеют следующим. Но произошло нечто непредвиденное. Между двумя группами синих полыхала такая ненависть, что думать о возможности общего решения просто не приходилось. Довольный продюсер объявил о тайном голосовании. 4 записки указывали на чеченца, 3 – на капитана Кузнецова. Неграмотный крыжовник тайно проголосовать не сумел. Он долго молчал, и в ответ на все чичковские увещевания бедняга не понимал, чего от него хотят. Наконец Чичков поставил парня перед остальными участниками и спросил: «Кто?» Думаю, что Крыжовник примерно одинаково боялся и кавказцев, водивших его на поводке здесь, и женщин, известных ему по прежней жизни исключительно в качестве врачей и медсестер. Зато Кузнецов, напротив, смотрел ободряюще и даже подмигнул по-доброму, по-командирски. Поколебавшись, Крыжовник ткнул пальцем в отеческие глаза капитана. Чеченец и футболисты издали победный клич. Вера Павловна, Маша и Валя в отчаянии застонали. Кузнецов вздохнул. Зато Чичков прям-таки лучился. «Ничья!» — воскликнул он. 4-4! Но здесь у нас не какой-нибудь футбол. По правилам нашей игры подобные ситуации решаются поединком. Проигравший выбывает. Товарищ капитан, господин Ислам, приступайте. Мы умираем от нетерпения». Продюсер сделал знак, и шестеро вооруженных тихарей, образовав круг, вытолкнули туда чеченца и капитана. Я не верил своим глазам. Да и предполагаемые противники выглядели растерянными. «Что же вы стоите?» – поторопил их Чичков. «Приступайте, или мы вынуждены будем повесить обоих». «Вы это серьезно?» – неуверенно спросил Кузнецов. «Драться с ним? Прямо сейчас? По каким правилам?» Чичков дернул щекой и улыбнулся. «А по каким правилам вы с ним обычно деретесь?» «Вот по тем же самым. Будьте любезны». «Обычно нет правил», — тихо произнес чеченец, глядя в глаза продюсеру. «Только дай ножи, чтоб побыстрее». «Что ж», — развел руками Чичков, — «так тому и быть. Правила поединка устанавливают сами участники». «Бог свидетель. Я работал у него всего лишь оператором. Никто не посвящал меня в детали сценария ни на каком этапе. Я и представить себе не мог, что обычное реалити-шоу превратится в реальное смертоубийство. Можно ли считать меня соучастником преступления? Или я был просто участником ужасной сцены, которая разыгралась перед объективами моих видеокамер в следующие 5 минут? Можно ли считать соучастниками остальных участников? И неужели разница между этими двумя словами выражается всего лишь в короткой приставке «со»? Они резали друг друга с таким остервенением, с такой яростью, какую может породить только безграничная ненависть. Ненависть застилала им глаза, придавала сил, лишала разума. Наверное, оба противника знали какие-то приемы ножевого боя. Но до приемов ли было им в этом кровавом клубке дикой, нерассуждающей вражды? Они просто сцепились на крохотном пятачке и кололи друг друга, куда попало, без разбора, лишь бы попасть, лишь бы уничтожить, извести. Кололи, топчась рядом, кололи, упав на колени, кололи лежа, поливая песок последней уже своей кровью. Они ухитрились убить друг друга по нескольку раз, потому только что жажда убийства, колотящаяся в их мертвых уже сердцах, продолжала жить, когда сами они уже умерли. Почему? Зачем? Откуда взялась? Как свалилась на их головы эта ненависть, ненасытная гадина, не просыхающая, не сворачивающаяся, как кровь? Я снимал, не думая, как автомат, почти не отличаясь в этом смысле от понатыканных повсюду автоматических видеокамер. Я был всего лишь оператором. Мой объектив, как крутящаяся воронка канализации, впитывал все, вцепившихся друг в дружку, отвернувшихся Машу и Веру Павловну, лезущие из орбит, кричащие состраданием глаза продавщицы Вали, полуоткрытые рты близнецов-футболистов, играющего в куличики крыжовника, равнодушных тихарей, непроницаемую гримасу на лице Чичкова. Я продолжал снимать и тогда, когда никто из противников уже не мог выдернуть ножа, вонзенного в мертвое тело врага, когда оба они уже застыли одной бесформенной кровавой кучей, соединенные смертоносными клинками, соединенные ненавистью, этим самым крепким сочленением человеческих тел. Чичков хлопнул в ладоши, в наступившей вдруг тишине. «Победила дружба», — сказал он. «В вашем племени осталось шестеро, а в конкурирующем на одного человека больше, плюс соль и котелок. А все почему? А все потому, что открытое голосование полезней для народного здоровья, чем тайное. Надеюсь, этот урок вас чему-то научит. А теперь позвольте рассказать вам кое-что о нашем замечательном шоу». Продюсер достал из кармана уже знакомую мне пачку листков и приступил к рассказу о подмосковной клинике. Участники слушали рассеянно, больше следя за тем, как четверо тихарей, вооружившись баграми, волокут за помост мертвые тела чеченца Ислама и капитана Кузнецова. Пошел за ними и я. Камера должна видеть все, а как раз за помост моя автоматика не доставала. Я не предполагал, что это может быть интересным. Я ошибся. Прямо под дощатым настилом зияла большая 3×4 яма. Мой объектив заглянул вниз. Там, на 3-метровой глубине, лежал слегка присыпанный землей Джанки, вернее, его тело. Собственно, о том, что это именно Джанки, я понял только по торчащему из земли мокасину. Он носил такие забавные ковбойские мокасины. Уж не знаю, где Джанки взял денег купить такую недешевую обувь. Украл, наверное. Его повесили по-настоящему. Понимаете? Я вспомнил 7 рук, нажимающих на клавиши. Его повесили участники-соучастники. Он плохо ползал в грязи, а по канату так и вообще. Я же по канату не ползал вовсе. Я был оператором. Всего лишь оператором. Тихарь толкнул меня в бок. «Отойдите, вы мешаете». Я посторонился. Тихари скинули мертвецов в яму и взялись за лопаты. Теперь я наконец понял смысл нашего шоу. Они не станут закрывать яму полностью. Просто присыпят трупы землей. До следующего раза. Яма большая. Всем хватит. Всем 16. Вернее, всем 15 братьям. За исключением одного. Последнего Каина. «Добро пожаловать в шоу «Последний Каин!»» — прокричал на поляне Чичков, завершая свой рассказ. «Добро пожаловать в ад», — подумал я. «Добро пожаловать в реалити-шоу. Каково реалити, таково и шоу. Хорошая должна получиться заставка». Не помню, как мы вернулись на корабль. Говорю вам, я превратился тогда в робота. Мне даже казалось, что я сам себя вижу со стороны. Не прямо по-человечески, а словно через объектив видеокамеры. Наверное, происходящее было слишком страшным, чтобы принимать его всерьез, и сознание усиленно делало вид, будто все это понарошку, будто я сплю или играю, или просто участвую в съемке, а не в хладнокровном убийстве ни в чем не повинных людей. Но, черт побери, я ведь и в самом деле участвовал в съемке. Чичков поглядывал на меня понимающе и немного смущенно. Мы почти перестали разговаривать, обменивались короткими репликами, и все. Некоторое время я лежал в своей каюте, глядя в дощатый потолок. Он вдруг напомнил мне помост там, на острове. Глядя на него снизу, я как бы превращался в джанки, или в капитана, или в чеченца, которые смотрят сейчас на такие же доски, мертвыми, присыпанными землей глазами. Боже, им даже не закрыли глаза. Поймав себя на том, что я постоянно смахиваю с лица воображаемые комья, я встал и пошел в аппаратную. «Посмотрите, похоже, берутся за ум», — сказал мне Чичков с коротким кивком. Я сел просматривать материал. В лагере синих Вера Павловна пыталась взять на себя осиротевшую роль лидера. Вдвоем с Машей они тормошили плачущую продавщицу Валю, которая оказалась действительно потрясенной, единственная из всех участников. «Сама подумай», — говорила Вера Павловна, — «это ж просто необходимо. Нужно заранее решить, кого отсеивать в случае чего. Тогда погибнет только один. Зато остальные получат соль и котелок. Простой расчет, понимаешь?» Валя кивала, утирая крупные слезы. «Ну вот и хорошо. Посмотри на меня». Вера Павловна гладила Валю по голове и указывала в сторону мирно играющего в куличики крыжовника. «Вот он. Сначала». «Ах!» Снова срывалась в истерику Валя. «Я так не смогу, девочки. Это же человек. Даже брат. Как вы можете?» Наконец, устав от бесконечного повторения, москвичка припоручила продавщицу Маше, а сама отправилась к футболистам. Близнецы пожирали живьем пойманную на отмеле рыбешку. Выслушав резоны Веры Павловны, Муртаз, а это был именно он, потому что от Георгия я никогда не слышал больше двух слов разом, кивнул и поинтересовался, что они получат взамен за такое голосование. «Соль», — повторила Вера Павловна, — «соль и котелок». Муртаз усмехнулся. «Какой соль? Думай, что говоришь. Ты кто? Женщина. А он кто?» Футболист кивнул на крыжовника. «Он мужчина. Глупый, но мужчина. Брат даже. Какой соль?» Вера Павловна вздохнула. Жизнь давно приучила ее к тому, что с тупой логикой самцов можно совладать лишь одним, зато неизменно верным способом. «Ладно», — сказала она, — «бизнес есть бизнес. Сначала Георгий, потом ты». Муртаз подумал, шумно рыгнул и снова подумал. «Нет, женщина», — возразил он, — «сначала я, потом Георгий, а потом опять я. Раздевайся и ложись». «И не стыдно?» Бизнесвумен провела тоскливым взглядом по нацелившимся на нее камерам и скинула блузку. «Вы же вроде как братья мне». «Все снимай, все», — поторопил ее Муртаз, вытирая песок, липкие от рыбьей слизи пальцы. «Давай, женщина, давай». «Молодец, баба», — одобрительно сказал Чичков. «Ясный бизнес-план. Четкая стратегия реализации. Похоже, каюк тут мужикам». Он переключился на красных, где все шло совершенно по-прежнему. Конечно, они ведь еще не понимали сути происходящего. Красные не видели сегодняшних смертей, сегодняшней крови. В точности, как и я перед вторым конкурсом, здесь были уверены, что повешение Джанки представляло собой всего лишь инсценировку. Они еще не знали, что превратились в соучастников убийства. Впрочем, нет. Одна новость все-таки была. Артистка Клара наколола ногу и почти не могла ходить. Это давало крыжовнику определенный шанс. Когда на следующий день Чичков объявил условия третьего конкурса, красные зароптали. «Несправедливо это», — сказал Бандура. «Третий раз одно и то же. И главное, почему зачет по последнему? Их шестеро, нас семеро. Нам труднее. Несправедливо». «Отчего же?» — прищурился Чичков. «По-моему, наоборот. Больше людей, больше помощи. Значит, преимущество у вас. Это когда все люди нормальные, мрачно вступил Геринг. А когда неполноценные... Он кивнул на Клару, которая в самом деле едва ступала на ногу. Чичков оживился. «Неполноценные?» – переспросил он. «Хорошее слово, господин Геринг. Сами мучаются и других мучают. Вот, возьмите». Продюсер достал из-за спины маленький блестящий пистолетик и протянул его Герингу. Скин попятился. «Берите, берите!» – подбодрил его Чичков. «Избавьте общество от страданий. Сделайте его лучше. Человек должен быть красивым, умным и здоровым, не так ли? Берите, господин Геринг. Одно нажатие на спусковой крючок, и ваша команда побежит вшестером. Разумное решение. И потом, это ведь всего лишь игра». «Бери», — сказал Бандура. «Он игрушечный, даже не пугач». «Ну, если игра...» Геринг взял пистолет. «В объективе моей камеры пистолет и впрямь казался игрушечным». «Не надо!» – вдруг закричала продавщица Валя. «Пожалуйста, не надо!» Она даже сделала шаг вперед, но Вера Павловна и Маша вовремя ухватили ее за плечи. «В голову!» – дружелюбно подсказал продюсер. «Иначе не зачет». «Давай, давай!» – сказала Клара. «Думаешь, мне бежать хочется? Я лучше в сторонке полежу». Геринг поднял пистолетик на уровень Катиных глаз и нажал на спуск. Когда 9-миллиметровая пуля попадает человеку в лицо с расстояния в один шаг, то спереди остается лишь небольшая неопрятная дырка. Зато сзади, в затылке, словно распахивается дверца, и оттуда я подавил в себе приступ рвоты. Оператора не должно тошнить. Чичков поднял выпавший из рук Геринга пистолет и взвесил его на ладони. «Такой крошечный, а как бьет!» «Эй!» – он обернулся к тихарям, уже стоявшим с баграми наготове. «Уберите это! Пусть полежит в сторонке, как хотела. Остальные участники, на старт! Второй раз повторять не стану. На счет три. Раз, два...» Начавшийся отсчет вывел участников из оцепенения. Толкая друг друга, они бросились к стартовой линии. Думаю, в тот момент никто из них уже не возражал поглубже зарыться в грязь. Синие снова проиграли. И снова из-за крыжовника. Последовавшее голосование продемонстрировало впечатляющую эффективность бизнес-плана московской бизнес-вумен. Оно было открытым и увенчалось честно заработанными солью и котелком. Повешение прошло исключительно гладко. Слегка обеспокоенному крыжовнику накинули на шею петлю, и 5 рук синхронно нажали на 5 клавиш. Единственное слабое звено этой дружной цепи, Валя, еще не пришла в себя после убийства Клары, а потому сомнамбулически исполняла указания Веры Павловны и Маши, которые бдительно следили, чтобы не произошло никакой заминки. Братья же футболисты, с того момента, как увидели котелок, думали, похоже, только о будущей ухе. А я? О чем думал я? Ни о чем. Я просто запретил себе думать. Я не мог сделать ничего, чтобы остановить Чичкова. Даже если бы мне удалось проникнуть в радиорубку, я, скорее всего, не справился бы с рацией. Да что там рация? Я не имел ни малейшего понятия, в котором из океанов мы находились. В подобной ситуации имело смысл только одно – сосредоточиться на личном выживании, задавить в себе все лишнее – мысли, чувства, сомнения. Чересчур жалостливая продавщица Валя стала живым, а точнее наглядным примером такой необходимости, она не смогла сосредоточиться. Повесилась в ночь после казни крыжовника, соорудив веревку из своей же нарезанной полосами кремпленовой юбки. Мы с Чичковым сидели в этот момент перед мониторами, но были слишком заняты событиями в лагере красных, чтобы обратить внимание еще и на Валину предсмертную суету. Впрочем, думаю, что продюсер и пальцем бы не пошевелил ради спасения продавщицы. У красных же взбунтовался Фима Покер. Скорее всего, на него подействовала судьба застреленной Клары. В Геринго-Бандурском списке неполноценный израильтянин явно занимал высокое место. Когда шестерка красных расселась возле костра, Фима взял в руки мачете и заявил, что восстание представляет собой единственный достойный выход из создавшейся ситуации. Он говорил очень тихо, но наши чувствительные микрофоны улавливали даже шепот. «Наконец-то!» — усмехнулся Чичков. «А я уж думал, ни одного не найдется». «Они так и перебьют нас поодиночке», — горячо шептал Фима. «Нужно что-то делать, пока еще есть силы. У ручья две сторожевые вышки, в каждой по охраннику с автоматом. Если захватить автоматы...» «А как ты захватишь автоматы?» — насмешливо произнес Бандура, не понижая голоса. «Купишь?» Марго ухмыльнулась. «А они думают, что все купить могут». «Во-во», — подтвердил Геринг, — «хитрый. Под пули нас посылает, как всегда. Наша кровь, ихние миллионы. Хватит, насосались клопы носатые». «Дурак ты, Геринг», — сказала Катя. «Он ведь брат тебе. Твоя кровь, его кровь. Лучше бы послушал». «Слушали уже», — перебил ее Бандура, хлопнув себя ладонью по коленке. «Да так, что из ушей полезло». «Ну, как хотите». Фима поднялся, по-прежнему сжимая в руке неуклюжие мачете. «Один пойду. Последняя ставка на зеро». «А ну, сядь!» — вдруг скомандовал Геринг. «Сядь на место, сука!» «Что?» «Что слышал?» — Геринг вскочил. «Ты, гад, героя тут не разыгрывай. Ты, сука, сейчас на вышку полезешь, а потом нас всех накажут. Хрена тебе лысого, понял? Сядь и отдай мачете!» «А ты возьми!» — не двигаясь, отвечал Фима. Наступила тишина. Два противника молча смотрели друг другу в глаза. Первым спасовал Геринг. Как-никак в руках у него не было мачете. Он отвел взгляд и уже собирался было отступить, когда Фима вдруг быстро шагнул вперед. Мачете описало стремительный косой овал. Что-то тяжелое упало в костер, подняв тучу искр. Марго завизжала и закрыла лицо руками. Обезглавленное туловище рижского скина стояло еще неестественно долго, нелепо помахивая мускулистыми верхними конечностями. Затем колени его подогнулись, и то, что осталось от Геринга, рухнуло на спину в темноту. «Круто!» — произнес Фима с оттенком удивления. «А хорошо-то как! Будто банк сорвал!» «Зачем?» — закричала Катя у Кати, вскакивая на ноги. «Он ведь уже не мешал! Зачем ты его?» «Зачем?» — спросил Фима себя самого. И, подумав, сам же себе и ответил. «Потому что можно. Вот зачем. Можно. Тут все можно. Вжик!» Фима Покер увлеченно вздохнул окровавленным мачете, повернулся и двинулся в направлении ручья. Дежурный сторожевой тихарь убил его первой же очередью. На следующее утро Чичков объединил остатки красных и синих в одну группу. Им по-прежнему предстояло соревноваться на все той же полосе препятствий. Только теперь состязание было не командным, а личным. Пришедший последним подлежал немедленному автоматическому отсеиванию, что, впрочем, не отменяло традиционного голосования для выявления еще одного весельника. Таким образом, получалось, что яма под помостом будет пополняться как минимум двумя участниками ежедневно. Не скрою, при этом известие моя рука дрогнула, а в сердце шевельнулась надежда. Простой подсчет показывал, что такими темпами съемки завершатся не позже, чем через 4 дня. Сначала я думал дать вашему объединенному племени какое-нибудь звучное имя, сказал Чичков. Помолчал и продолжил с нарастающей силой. Но потом понял, что имя у вас уже есть. Вы Каины. Вы все здесь братоубийцы. Все до одного и до одной. И мужчины, и женщины. Вы убиваете своих братьев и сестер. И делаете это с такой легкостью, не потому, что я вас заставляю. Вы убивали и до этого, до того, как оказались на этом острове. У вас руки по плечи в крови, подонки. Он осекся, поняв, что мечет свои стрелы впустую. Участники стояли перед ним, угрюмо меряя взглядами то полосу препятствий, то соперников. Они ожидали команды и просто не воспринимали иных слов, кроме «на старт» и «марш». «На старт», — устало произнес продюсер. «Марш!» Каины бросились вперед. Конечно, мало кто мог теперь составить конкуренцию братьям-футболистам. Разве что Николай. Но и тот был слишком занят оказанием помощи своей островной жене Марго. Эта нелепая пара так и финишировала вместе, вслед за близнецами и бандурой. Последними шли Маша и Вера Павловна. Их схватка на финальном препятствии больше напоминала безобразную драку. Наконец Маше удался особенно сильный пинок. Вера Павловна поскользнулась и осталась одна у подножия стенки. Тихари, брезгливо морщась, вытащили ее из грязи и поставили на помост. 7 каинов привычно взялись за рычаги люка. Они даже не дожидались команды Чичкова. Как только бизнесвумен исчезла в открывшемся люке, Марго подошла к братьям и что-то зашептала им, ласково приобняв за могучие плечи. Муртаз начал кивать почти сразу. Что ж, Марго и в самом деле могла предложить немало. В ее распоряжении находился сам Николай, добытчик еды и хозяин бесценного коробка спичек. Я привычно прикинул соотношение сил. По всему выходило, что судьбами оставшихся участников теперь вертела чертова проститутка. Ее путь к победе выглядел очевидным. Сначала, по логике вещей, требовалось устранить самого смышленого и физически сильного соперника. Это и произошло спустя всего 10 минут. Оранжевый революционер Петро Бандура был благополучно повешен в результате тайного голосования. На завтра в яму отправились Маша Шалая и Катя Укати. Их старания изменить эту печальную участь ни к чему не привели. Марго зорко охраняла тройку своих верных жеребцов. Я перестал ездить с Чичковым на корабль. На этом этапе, когда внимание зрителя уже не разрывалось между двумя лагерями и большим количеством участников, качество близкой съемки обретало дополнительную важность. Я почти не отходил от четверки оставшихся каинов. Последний вечер несколько напоминал работу над порнографическим фильмом. Хитрая Марго решила вбить клин между близнецами и шла к цели весьма определенными методами. Тем не менее, все 4 заснули рядком, тесно прижавшись друг к дружке, как истинно родные люди. Засняв, Эту трогательную картину я прикорнул неподалеку. Среди ночи меня разбудил стук, похожий на барабанную дробь. Муртаз и Георгий дружно душили, соответственно, братика Николая и сестричку Марго. Услышанная мною дробь происходила от мелкого перестука каблуков, сопровождающего судорогу агонизирующих тел. Я включил камеру, сделал несколько впечатляющих крупных планов, а потом вернулся ко сну. Завтрашний день обещал быть последним. Хотелось хорошенько выспаться. Если честно, то я ужасно устал. Не от работы даже, а от скуки, от убийственного однообразия шоу. Знаете, все эти смерти волнуют только поначалу, а потом превращаются в какую-то унылую, давящую обыденность. Наверное, это похоже на секс по обязанности. Интересно, подтвердила бы Марго такую аналогию? Теперь уже не узнаешь. Помню, засыпая, я подумал, что хорошо бы Чичков придумал для финального конкурса что-нибудь более интересное, чем всю ту же осточертевшую полосу препятствий. Но он снова не стал ничего менять. Двоих оставшихся каинов поставили на старт и дали отмашку. Увы, борьбы в финале не получилось. Перед последней стенкой Муртаз приказал Георгию отстать, и тот послушно выполнил волю брата. Прибыв первым на финиш, счастливый победитель воздел к небу обе руки, словно забил победный гол в решающем матче. Этот же жест он повторил и после того, как нажал на клавишу висельного люка, отправив таким образом в почти полную уже яму труп своего последнего конкурента. Чичков следил за происходящим с нескрываемой скукой. Я почти жалел его. Мне, оператору, было несравненно легче прятаться за глазком объектива. Думаю, мы оба вздохнули с облегчением, когда Муртаз гордо встал перед помостом, уперев руки в боки и ожидая обещанной награды. Не знаю, часто ли ему приходилось получать футбольные кубки в своем самтреде, а может, Зугдиде. Наверное, нет. Но, как и всякий истинный спортсмен, он жил ради подобных минут. Стерев с лица зевок, продюсер поднялся со своего места. «Посмотрите на него», – печально произнес он, глядя в объектив моей камеры. «Посмотрите на эту скотину, которую можно принять за человека только издали, с трибуны стадиона. Вот он стоит перед вами. Настоящий каин. Среди начавших эту игру были храбрые и непокорные, но они пали первыми, а послушный трус выжил. По этой полосе препятствий бежали добрые и злобные, фантазеры и реалисты, но все они в итоге оказались в яме, а равнодушное бревно торчит перед вами, как ни в чем не бывало. Умные интриговали против хитрых, подлые против честных, развратные против благородных. И кто же победил под конец? Тупость, нерассуждающая, бесчувственная, примитивная тупость. Справедливо ли это? Чичков перевел дыхание. Глаза его снова пылали знакомым огоньком одержимости. «О, да!» — воскликнул он с новой силой. «О, да! Так оно и должно было случиться. Так оно всегда и происходило среди детей той несчастной земли, среди с рождения приговоренных братьев и сестер, среди навеки проклятых каинов. Всегда! Отчего бы и сейчас бревну снова не торжествовать победу?» Тяжело дыша и опустив голову, продюсер стоял на краю помоста. Последний каин взирал на него снизу с комической смесью непонимания и беспокойства. Когда Чичков снова посмотрел в камеру, На лице его играла улыбка. «Отчего?» — повторил он свой вопрос. «Я скажу вам, отчего? От того, что на этот раз представлением командую я. От того, что происходит оно не там, в чертовых степях, лесах и болотах, а здесь, на моем острове. Здесь, понятно?» По знаку продюсера тихари подскочили к Муртазу. Не прошло и минуты, как он, обиженно моргая, стоял на люке, связанный с петлей на шее. Чичков удовлетворенно кивнул. «Настройте клавиши на две, и можно отправляться». «Отправляться?» Я посмотрел на корабль, стоявший на якоре в миле от берега. Из труб его поднимался дым. Мы готовились к отплытию, и это не могло не радовать. Смущало одно. Зачем Чичков убивает сейчас последнего Каина? Не хочет выплачивать победителю обещанный миллион? Но что тогда будет с моим гонораром? Тихари закончили колдовать над рычагами виселицы и двинулись к моторной лодке. Это была та же четверка специалистов, которая готовила остров к конкурсу. Всех остальных Чичков отправил на судно еще накануне, а теперь уезжали и эти. Я мог только гадать, почему продюсер решил, что мы с ним должны задержаться здесь еще на какое-то время. Возможно, ему хотелось доснять кадры фона. Так или иначе, после отъезда последних тихарей на острове оставались всего лишь трое. Сам Чичков, я и недоумевающий Муртаз, пока еще живой, но с петлей на шее. «Что ж, господин Селифанский», — сказал Чичков, когда лодка с тихарями отвалила от берега, — «почему вы не спрашиваете, которая из двух клавиш ваша?» Я чуть не выронил камеру. Я молчал, пожирая объективом его насмешливое лицо. «Что же вы молчите?» «Не знаю даже, что и ответить, господин Чичков», — на силу выдавил из себя я. «Я ведь всего лишь оператор. Я не задаю вопросов. Вы сами говорили». «А вы камеру-то отложите, господин Селифанский», — усмехнулся он. «Это ведь так просто. Отложите! Отложите! Дайте мне камеру!» Продюсер выхватил видеокамеру из моих дрожащих рук. Почему-то я сразу почувствовал себя, как бы это определить, голым? Да-да, голым, словно с меня сдернули штаны посреди людной площади. «Ну вот», — удовлетворенно констатировал Чичков, — «теперь вы уже не оператор». «Не оператор? А кто я?» «Участник», — пояснил он. «Вы же прекрасно знаете, что обычно на шоу набирают 18 актеров, не 16, а 18. «Кто же 18-й?» Чичков потешно оглянулся, словно ища кого-то. «Вы видите здесь кого-нибудь еще, кроме меня?» «18-й участник — это я, собственной персоной. Но хватит болтать. За дело, господин Селифанский. Ваша клавиша справа, моя слева. Ну?» «Нет», — я помотал головой. «Я...» Вздохнув, он достал уже знакомый мне пистолет. «Вы знаете правила, господин Селифанский. Если не он, то вы. Сначала. А потом опять он. Ведите себя разумно». Я кивнул. Ноги мои подгибались. Хотелось сглотнуть, но во рту пересохло. Потом мы обрезали веревку. Муртаз лег четвертым, в четвертый ряд. «Любишь кататься, люби и саночки возить», — сказал Чичков, берясь за лопату. Мы засыпали яму оставшейся землей и сели на помост, глядя на дымящую трубу сухогруза. Я уже начинал догадываться, что подняться на его палубу мне больше не придется. Странно, но в ту минуту я не слишком переживал по этому поводу. Мне хотелось сгинуть, просто сгинуть. Не исчезнуть, а именно сгинуть. Обычного исчезновения я не заслуживал. «Ну и как оно?» – спросил продюсер. «Оно что?» «Как оно чувствовать себя Каином, братоубийцей?» Я молчал. Я не намеревался выблевывать перед ним свою душу. Пусть стреляет. Вот что я чувствовал в этот момент. «Покажите», — сказал я. «Показать что?» «Мой листок». Чичков достал два листка. «Вот ваш, а вот мой. Кстати, господин Селифанский, а не перейти ли нам на «ты»?» «Чего уж там, кровные братья, да к тому же одногодки». Я не ответил. Я читал выписку с данными моей матери, с датой операции и описанием родов. Она всегда говорила мне, что моего биологического отца зарезали хулиганы еще до того, как я появился на свет. «Слушай, Каин, — сказал он, — неужели тебе ни разу не приходило в голову, что ты тоже?» «Нет, — честно ответил я. Про тебя приходило. У вас у всех щека одинаково дергается. Дергалась. А у меня...» — он рассмеялся. «У тебя она тоже дергается, Каин. Точно так же. Просто ты не замечаешь». Мы помолчали. Потом я спросил его, кто был наш отец. «Донор», — поправил меня он. «А черт его знает. Какая разница? Я даже не пробовал его отыскать. Пусть живет. В том, какими мы стали, его вины нет». Корабль дал гудок и сдвинулся с места. Я посмотрел на Чичкова. «Ага», — кивнул он. «Они уходят. Мы остаемся вдвоем, братец. Как когда-то. Каин и Каин. Каин и Авель». Он снова рассмеялся. «Ерунда. Авель тоже был Каином. Просто его брат оказался шустрее». «Я вот чего не пойму», — сказал я. «Зачем ты все это затеял?» «Как это?» — удивился Чичков. «Ты что, не понял? Такие, как мы, не должны оставаться в живых. Мы не заслуживаем воздуха, которым дышит. Мы Каины. Нас надо извести под корень. Под корень». Мы молча сидели на помосте над братской могилой наших 16 братьев и сестер, убитых нашими руками. Черная корма уходящего сухогруза покачивалась по дороге за горизонт. Потом Чичков вдруг встрепенулся. «Помнишь, в самолете мы говорили про моего однофамильца Павла Ивановича Чичикова? Ты еще возразил, что он где покупал мертвые души, а я нанимаю живых актеров. А оказалось-то все в точности, как у Павла Ивановича». Он ткнул пальцем в помост. «Разве их души были живыми, Каин? Я покупал мертвые души. Мертвые». «Ладно», — сказал я. «Что дальше?» «Дальше?» — усмехнулся он. «Одно из двух. В точности, как тогда». «Который из двух Каинов окажется шустрее?» «Не знаю, почему ты до сих пор жив. Я уже 100 раз мог бы тебя застрелить. Поговорить захотелось. Вредная привычка». Я ударил его камерой. Она лежала как раз под рукой. Чичков не сопротивлялся. Просто сидел и ждал. Я ударил его снова и снова. Он упал на бок, а я продолжал бить. Профессиональная видеокамера не легче того камня, которым убивал своего брата мой предшественник. Потом я похоронил его там же, в яме под помостом. Любишь кататься, люби и саночки возить. Вот, собственно, и все. Меня зовут Каин, и я хочу жить». Батарейка в чичковском ноутбуке пока еще фурычит. У меня с собой есть несколько флешек. Я запечатаю их в бутылке, как когда-то потерпевшие крушение запечатывали нацарапанные кровью записки. Если вы видите эту запись, значит, мое послание достигло цели. Я потерпел крушение. Спасите мою душу, хотя бы и мертвую. Впрочем, как возражал сам же себе мой друг и брат Чичков, мертвых душ не бывает. Каин выключил камеру, немного посидел, щурясь на заходящее солнце, и поднялся на ноги. Время было собирать бутылки. Конец повести.